Матерь Агни-йоги. Каждое испытание будем рассматривать как проверку очередных достижений. Как же иначе тогда определить отличие действительных достижений от воображаемых? Много идущих к вершине погибло из-за того, что воображаемые качества духа принимались за действительные, и когда наступало время решительных испытаний, рушение их было великим. Свое и хорошее, и плохое надо знать до конца, в полноте выявлений. Самообман – опаснейшее свойство, ведущее к самообольщению. Лучше сурово и нелицеприятно учитывать свои недостатки, нежели вообразить себя достигшим. Самопознание себя необходимо.